Все рассчитались. Замри. Руки за голову. На колени. Заорали стражники, наставляя на меня самострелы. Это были дружинники из личного отряда князя, и можно было не переживать о том, что они могут быть подкуплены монахом. Хотя как-то же мой родич прохлопал такое представление у себя под носом, причем с участием городской стражи. «Руки за голову заведу», — отрывисто сказал я между тяжелыми вздохами и тут же действием подтвердил свои слова, «но на колени не встану. Сам знаешь почему. И позовите князя. Я тебе сейчас позову, убивец», — дико взревел один из дружинников, и мне даже показалось, что он сейчас выстрелит. Но рьяного вояку остановил голос его напарника. «Успокойся, я слышал, как князь называл его родичем». Третий стражник решил, что ситуация достаточно экстренная, и, подхватив тяжелое било, врезал им по большому медному гонгу. Тут же на соседних башнях откликнулись хриплые рога, а их зов подхватил колокол. «Да уж, подпортил я князю праздник». Боремир явился на арену буквально через пару минут, и вместе с ним прибежали все его гости. Несколько секунд князь удивленно рассматривал тело монаха, а затем посмотрел на меня. «Что ты наделал, родич?» Чувствовалось, что теперь слово «родич» далось ему с трудом. «Защищал свою жизнь», — начал объяснять я. «Этот орденец подкупил стражу и замутил голову толпе горожан, чтобы погонять меня по вашему городу, как зверя по лесу. Тон я выбрал верный, потому что князь тут же покраснел как рак. Чем докажешь? Стражников я покрошил в районе складов, там они и лежат вместе с моим управляющим, которому нужен целитель. Еще наверняка замешан татуировщик из управы и торговец по имени Маркант. Последняя мысль пришла мне в голову только сейчас. Коней нам, и позовите целителя». Разбуженным медведем взревел князь. Его приказ выполнили моментально, и через минуту мы уже скакали в сторону складов. Успели вовремя, потому что какие-то мутные личности уже кружились вокруг гнома, словно стервятники. Турнак орал дурным голосом и махал над головой зловеще свистящей секирой. Дружинники князя ворвались в складской дворик и моментально стоптали нападавших лошадьми. Тех, кому повезло не получить копытом в голову, тут же повязали. Дун-Иден мне пришлось покидать в спешке, пока туда не явились представители ордена. Перетряхивающий всю стражу и половину города князь пообещал, что не даст меня в обиду, а от наемного убийцы лучше всего прикроют скалы ставшей мне уже родной долины. Элбану досталось довольно сильно, но целители в этом мире были на высоте. Личный маг князя залатал и дыру в спине, и задетое легкое. Во время лечения мне удалось узнать, как можно получить собственного целителя. Все было одновременно и просто, и сложно. Столичные школы магов-целителей принимали к себе учеников на кабальных условиях. После обучения юный лекарь должен отработать на учителей или тех, на кого они укажут, 10 лет. Вот так князь буквально купил себе целителя. Было над чем задуматься, цены на такой трансфер не просто кусались, огрызли желающих, как голодные львы, но оно того стоило. Долечивать своего управляющего я повез домой, где нас встретили впавшие в истерику жена Илбана и его племянник Ваган. Парень не мог себе простить, что согласился остаться на хозяйстве, а Мавис просто заливалась слезами. Пришлось пообещать женщине, что мой управляющий больше никогда не покинет пределы владения Мен, а из долины будет выезжать только в сопровождении охраны во главе со здоровяком Ваганом. В общем, если не считать ранения управляющего и неприятности с представителем ордена, поездку можно считать удачной. В кармане зазвенело золотишко, и озеро теперь мое. Так что по весне можно приступать к построению водной фермы для Акаэси. Глава 6. Труба зовет, трудно остановить свет, впрочем, как и тьму. Эта мысль пришла мне в голову не потому, что вспомнились факты вечной борьбы добра со злом, просто удивляло, с каким упорством солнечные лучи находят искривленные лазейки в кристаллическом окне гномов и в сплошном потоке рассеянного освещения попадаются тонкие, как спицы, живые лучики. Захотелось поощрить такое упорство. Я встал с кресла и подошел к окну. Медная рама легко открылась, пуская внутрь рой лучиков и свежий воздух. Кабинет до потолка наполнился живой, звенящей тишиной. А вместе с легким дуновением горного ветра эту тишину разбавил шум городка. Хорошо, когда проблемы хоть немного отпускают, затюканный мозг начинает замечать подобные мелочи и радоваться им словно дорогому подарку. Скоро солнце скроется за скалой и в долине станет чуть скучнее, но люди заполнят пустоты своими голосами, смехом, а временами и руганью. И только в глубинах гномьего поселения по-прежнему будет тихо и спокойно. Лишь внутренние тревоги хозяина окрестных мест будут тревожить скальные глубины. Впрочем, забот было не так уж много и большинство из них можно назвать приятными. Я вернулся в плетенное из медных прутьев кресло, которое очеловечили пошитые женой Илбана подушки. Так, что у нас в активе? Довольно много. Весна в моих владениях проходила бурно. Началось все с постройки озерной плавучей крепости и водной фермы для Акаэси, а закончилось настоящим переселением народов. Кроме серьезного притока крестьян, в конце второго весеннего месяца едва ли не гурьбой в долину ввалилась толпа разношерстного народа. Сначала купцы привезли с собой шестерых гномов, которых выкупали по всей стране. Затем в долине появились два самых неожиданных гостя, Али и Богдан. Аравийский поводырь и маг-артефактор пришли вдвоем, причем шли вместе от самой аравийской границы. С Али все было просто, его кинули арабские баши, тупо отобрав яйцоковое. Вот он и решил попытаться разжалобить меня во второй раз. При переходе через границу он случайно упомянул мое имя, и об этом узнал Богдан. У парня все было сложнее. Как оказалось, Орден Чистых постепенно подбирался и к магам. Их начали увольнять из армии. Большая часть направилась в земли, принадлежащие магическим школам и магам-дворянам. Выходец из крестьянской семьи прекрасно понимал, что рядом с запредельно заносчивыми коллегами ему не ужиться, а вот под боком у владельца земель и чудовищ будет сухо и комфортно. К счастью, Богдан не был никому ничего должен. Его обучали на деньги короны, а увольнение списывало все долги. Ну и под конец до нас самостоятельно добрался еще один гном, как-то сумевший справиться с наказом и сбежать от хозяев. Это событие едва не вызвало вторую гражданскую, гномы забрали беглеца и забаррикадировались на нижних уровнях. Пришлось вести настоящие переговоры. Все закончилось моей клятвой о том, что никакая сила не выковыряет беглеца из горных глубин. Ничего страшного, если явятся разгневанные хозяева, выкупим. Купцы на перепродаже гномов зарабатывали очень хорошие деньги. Не так, конечно, как бывший хозяин Турнака, да и ему выкуп не пошел на пользу. Князь узнал о сговоре торговца с монахом и прикрыл его в городской тюрьме. Зимой за связь с орденом поплатились многие, кое-кто даже жизнью. В принципе, внешнеполитические дела были частично в пассиве. В конце зимы к входу в долину являлись эмиссары от ордена, но диалога с этими совершенно больными на голову людьми не получалось, да и получиться не могло априори. Хорошо, что проблем с торговлей это не вызвало. Мшистые вещи и инструменты из меди брали купцы, а за оружием приезжал специальный княжеский конвой. Для вида князь порицал мои действия, и я его понимал. У него в подчинении 6 округов, в которых находится 8 средних городов, 5 десятков городков поменьше, типа того же Дингуарда, а также бесчетное количество как дворянских поместий, так и вольных крестьянских поселений. Провинция только рыцарей выставляла почти 7,5 сотен. Так что князю не о родстве нужно думать, а о политике. Ведь влияние Ордена Чистых расползалось по стране, как зараза. Хуже всего, что эти фанатики прикрывались святыми символами. Впрочем, это не ново, особенно если вспомнить ту же земную инквизицию. И все же мне постоянно чудился в этих событиях какой-то неприятный скрытый запашок, но для того, чтобы понять суть происходящего, тупо не хватало информации. Все доходившие до меня столичные новости, как ни странно, я получал из посланий Насти. Девушка по весне осуществила свою угрозу, и с первыми патрульными дракорами в окружной центр начинали приходить ее письма, а уже оттуда они доставлялись конными посыльными в мою долину. Никаких соплей в ее посланиях не было. Так, немножко столичных интриг, чуть романтики, а все остальное – довольно здравые рассуждения и важная информация, почерпнутая из разговоров с отцом. Мне нравилось читать эти письма, поэтому я исправно отвечал. Так что завязалась оживленная переписка. Из нее же я узнал о тяжелой ситуации на границе Брадара с союзом индийских княжеств под общим названием Магадха. Улыбнувшись своим мыслям о Насте, я вернулся к отчетам Илбана и Гурдага. По большому счету контролировать своих ближников смысла не было, но должен же хозяин хоть немного разбираться в своем хозяйстве. Но прочитать больше пары строк мне не дали. Совсем рядом послышался приглушенный толстыми стенами взрыв. «Богдан, чтоб тебя!» С криком вскочил я с кресла, уже зная, где здесь собака зарыта. Молодой артефактор сразу по прибытии включился в общественную жизнь и улучшил ее многими изобретениями. А изобретательством он занимался в лаборатории, которую оборудовал в пустующих комнатах рядом с моими покоями. Быстро пробежав по переходам, я ворвался в лабораторию. «Богдан, ты что здесь творишь?» Разглядеть фигуру артефактора в задымленном помещении удалось не сразу. Как и определить, много ли вреда нанес взрыв. «Все нормально, кашляя», — ответил экспериментатор и появился из дыма в новых магических очках. «Ты же просил придумать осколочные взрывные артефакты. Но это не значит, что нужно обрушить подземелье. Все под контролем». «Да какой там под контролем?» Зарождающийся спор неожиданно прервало тихое чихание. Богдан тут же покраснел. «Это кто там спрятался?» Покосился я в угол лаборатории. «Никто». Набычился Богдан. «Эй, там, никто, а ну выходи!» В следующую секунду я удивился еще больше, потому что из-за спинки кресла появилась голова Нарины. Падчерица Илбана тут же залилась краской, и передо мной стояли уже два помидора. «Ты что творишь, хороняка?» Неподдельно возмутился я. «Ваган оторвет тебе за сводную сестру не только хозяйство, но и руки. И если твое потомство мне без надобности, то руки нужны для работы, так же как и бестолковая голова. Это не то, что ты подумал. Хорошо бы, потому что в голову приходят очень нехорошие мысли. Я помогал Нарине усилить ее дар. Это какой же, к приготовлению блинчиков. Я целительница», — вскинула голову девушка. «Еще интереснее. И почему я узнаю об этом только сейчас? Потому что дар Нарины очень слабый», — тут же начал объяснять Богдан, обрадованный тем, что разговор свернул в научное русло. «Я тут разбирался с обручами, которые ты привез с Хоккайдо, и понял, что это усилители ментальных способностей. Мне осталось вычленить несколько плетений и получить прототип усилителя целительского дара. Это позволяет...» «Стоп!» — справившись с удивлением, остановил я поток сознания артефактора. «А когда ты собирался рассказать мне о возможностях обручей?» «Да я только что сам понял», — попытался выкрутиться Богдан. Зная, как этот шустрик умеет врать, я тут же повернулся к Нарине. «Когда он тебе рассказал об обручах? В глаза смотреть!» — прикрикнул я на попытавшуюся опустить взгляд девушку. «Седмицу тому», — тихо прошептала девушка. «Так, петух-террорист», — подогнал я земное выражение под местные реалии, — «через 2 часа быть у меня, с подробным докладом о возможностях обручей и всех проектах, вплоть до тех, что только зарождаются в твоей бестолковой голове. Также подумаем о безопасности экспериментов, а после этого идешь на ужин к Илбану. А ты», — повернулся я к Нарине, — «марш к матери и все ей расскажи. Мавис, женщина мудрая, придумает, как все устроить». На планерку Богдан явился с Гурдагом. Номинальный глава гнома все больше вливался в среду людей, проводя на верхних уровнях больше времени, чем внизу. И как он успевал делить свой день между работами внизу, пивными посиделками с Илбаном и работой с Богданом. Посетители уселись в гостевые кресла перед моим каменным столом. Начал Гурдаг. «Вы зря кричали на мальца, кивнул он в сторону парня, ростом как минимум на голову выше самого гнома. Он ведь прав, не очень разумно показывать старшим мастерам лишь заготовки будущих вещей. Мне прекрасно известно, что незаконченную работу дуракам и начальникам не показывают, но есть два нюанса. В некоторых вещах вы и сами не понимаете, к чему можно приложить ваши задумки. А еще этот красавец, я открыто ткнул пальцем в Богдана, часто забывает показать начальству даже завершенную работу. В обручах еще не все исследовано, попытался вывернуться артефактор. Но ты же разобрался в том, как они работают и как их запустить. Да, но там еще много пока неизвестных возможностей. Богдан, ты же армейский артефактор и должен знать, что любое оружие имеет одну основную функцию и массу вспомогательных. И основная функция называется таковой, потому что иными можно временно пренебречь. Нашел ответ, так доложись, проконтролируй испытания и можешь разбираться с нюансами до посинения. А если в мелочах кроется угроза? Ты разобрался в том, для чего служат обручи? Да, для усиления способностей поводырей. Думаешь, там есть ловушки? Нет, все чисто, но если разобраться во всем, то польза от них может значительно увеличиться, гнул свою линию артефактор. Гном в это время лишь вертел головой, глядя то на меня, то на Богдана. Повторюсь, это военная разработка, так что бери пару молодых поводырей и начинай испытания. Кстати, пригласи Вагана. Элбан говорил, что у него есть слабые задатки поводыря. Заодно подружишься с ним. Может, не оторвет голову за двоюродную сестру. Если успею, присоединюсь к вам, и посмотрим, что можно выжать из этих цацик. Так, теперь, раз уж собрались, хочу услышать, что успели сделать по моему заказу. Ты же сам говорил, что дуракам половину работы не. Попытался пошутить Гурдок. Я говорил о начальстве, а еще успел убедиться, что вас нужно контролировать. Что по катапульте? Две пробные почти готовы. Зачем две? Удивился я. С одной справились бы быстрее. У нас принято делать две пробные вещи, упрямо мотнул головой гном. Если не работают обе, значит, ошибка в конструкции. Если одна все же работает, значит, есть просчеты в сборке. Довольно разумно, согласился я. С моей очень слабой технической подготовкой спорить с мастерами было бы глупо. И как успехи? За гнома ответил Богдан. По расчетам, они забросят болванку на 600 шагов. Я в уме пересчитал в метры и получил приблизительно 400 с хвостиком. В принципе неплохо. Местные лучники и арбалетчики не преодолевали даже 300-метровый рубеж. Что с боеголовкой? Мне не нравится название, в который раз возразил гном. Хорошо, с боеголовой, вздохнул я, не желая спорить с непробиваемым упрямцем. Небольшие проблемы с разделением. А вот со взрывом артефактов все в порядке. Ну, ты и сам видел, улыбнулся Богдан. Да уж видел. С работой взрывного артефакта я был знаком не понаслышке, и этот факт вызвал дополнительный вопрос. Кстати, почему вас не вырубило? Я что, дурак, работать без амулетов защиты? Возмутился артефактор. Оно-то, конечно, хорошо, но лаборатория все равно пострадала. О безопасном полигоне для испытаний мне нужно было подумать еще тогда, когда пытался воплотить в этом мире идею ракеты с разделяющейся кассетной боеголовкой. В моей голове постоянно крутилась мысль, что в местной тактике магических боевых действий есть недочеты. Порох я для себя сразу перевел в раздел табу, а вот с уже известным оружием можно было поработать. Во время войн в этом мире маги-артефакторы сначала заряжали короткоживущими взрывными заклинаниями кристаллы-наконечники для стрел, а затем лучники пускали стрелы во врага. При всей технической малограмотности мой мозг все же родил идею, единая стрела-ракета с кассетной боеголовкой, которая, раскрывшись, разбрасывает кучу артефактов над врагом, а уже они взрываются, делая свое дело. Также я попросил Богдана сделать артефакты осколочными. Сначала Богдан заявил, что идея с новомодным оружием является провальной. В полет снаряд могла отправить только катапульта. да и силы магического взрыва не хватало для разброса осколочной рубашки. К тому же кристаллы для артефактов стоили очень дорого, чтобы разбрасывать их, как пшеницу в поле. И тут в дело вступил новый вычислительный кластер из очень разных по образованию и мышлению интеллектов, Богдана и Гурдага. Как они сошлись, для меня осталось тайной, но чудо свершилось, и многие казавшиеся неразрешимыми проблемы раскололись, как ореховая скорлупа. Кристаллы были заменены каленым гранитом, который после нанесения простеньких рун начал принимать в себя магические плетения человеческой школы. Металлических осколков не получилось, но взрывавшийся гранит давал не только оглушающую ударную волну, но и множество каменных осколков. Броню они не пробьют, но открытые участки тел простых воинов и лошадей изрядно попортят. Увы, забросить ракету магическим способом не получалось по той же причине, что и создать рой металлических осколков, заклинание все же не порох. Зато все остальное работало прекрасно. Боеголовка разбрасывала артефактную начинку, и сложные плетения подрывали артефакты на заранее заданной высоте. «Ты нас слушаешь», — вырвал меня из задумчивости голос Гурдага. «А, я говорю, что проводить испытания в глубине горы еще опаснее, чем на верхних уровнях. Тогда взрывайте снаружи, в земляных блиндажах». «В чем?» — дуэтом спросили оба моих собеседника. «Копаете за пределами долины яму, накрываете ее бревнами и засыпаете землей. После этого взрывайте там что хотите. Только делайте потолок прочным, чтобы потом не пришлось откапывать результаты экспериментов». «Элбан не даст землекопов», — уверенно заявил Гурдак. «А кто у него спрашивать будет?» Начал злиться я. «Вы, ребята, совсем оборзели от безнаказанности». Гурдак тут же набычился, так что пришлось срочно добавлять. «Ладно, к гномам у меня претензий нет, но то ли еще будет. Постарайся и дальше не брать пример с Элбана. Мой управляющий в последнее время взял моду вершить дела в долине, не спросясь у хозяина этих земель. Пока от этого серьезных проблем не возникало, но пару раз приходилось уговаривать его сделать то, что мне нужно, а это нездоровая тенденция. Что еще прикажете, хозяин?» — сердито спросил гном. «Ох, гномы были упрямы и обидчивы, как маленькие дети, так что мне оставалось использовать тактику терпеливого родителя, то есть не обращать внимания на их закидоны. Разбирайтесь с катапультами и ракетами», — использовал я слово, против которого гном не возражал. «Когда все будет готово, назначайте день испытаний». Больше обсуждать было нечего, с амуницией они и броней для поводырей мы разобрались еще зимой. С паркорунного мастера и артефактора обошла проблему личных защитных амулетов, превратив наездника и его питомца в единый объект, с защитой которого справлялась груза простеньких артефактов в сочетании с рунными росписями по всей броне. По крайней мере, магических атак больше не боялись даже наездники на верховых кавалериях, легкая кавалерия моего войска. Корпус начал превращаться в серьезного конкурента магов, и это могло доставить мне дополнительные проблемы. Когда Гурдак и Богдан уже подходили к выходу из моего кабинета, обсуждая очередную научную проблему, я окликнул артефактора. «На ужин к Элбану пойдем вместе. Попробую предотвратить твое убийство, заодно обсудим защитные блиндажи». Увы, моим планам не суждено было сбыться. Долгий период благоденствия в этом неспокойном мире всегда заканчивается крупными неприятностями. Моя судьба приготовилась к очередному витку приключений. Все началось за час до назначенного ужина. От озера прискакал дозорный наездник на верховом кавале и доложил о прибытии из низовьев реки патрульного дракара с посланием из столицы. Меня тут же посетили дурные предчувствия. Дергать обслугу я не стал и сам спустился в логовище. Тем более следовало навестить Рудова. Сагар сидел в своем логове и, почувствовав меня, тут же принял обиженную позу. В такие минуты он напоминал двухметровую гориллу-мыслителя. «Хватит дуться», — сказал я Сагару, «хотя нам для общения слова не были нужны, завтра побегаем, а сейчас у меня дела». Мой ментальный посыл, который шел параллельно словам, почувствовала из люка, Тут же оживившись, массивные прутья содрогнулись от удара костяного хвоста. Между логовами моих питомцев в своих клетках заворочились два диких сагара. Они росли медленнее рудого и сейчас лишь немногим уступали габаритами взрослому человеку. А вот мой питомец статью уже превышал клеп по медную голову. И, судя по габаритам его родителя, это далеко не предел. Плюс ко всему инициированного сагара от диких братьев отличал не очень-то красивый горб на спине. К счастью, это не было искривлением позвоночника. Казалось, будто зверь нес на спине большой рюкзак. В ответ на мои вопросы верховный Харах лишь хлопал огромными глазами. Он знал об этой породе не больше моего. Ладно, время покажет. Я разблокировал логово злюки и с помощью служки быстро закрепил седло на ее спине. Этот момент я любил больше всего. Почувствовав наездника на своей спине, Хидай присаживался в низкую стойку. В такой позиции его движения даже на солидной скорости были плавными, как у иноходца. И только ускоряясь до предела, все Хидай переходили на скачкообразные движения, на этом комфорт для седока заканчивался. Сейчас нам спешить было некуда, и я устроился в седле с комфортом, лишь рассеянно наблюдая, как мимо проносятся стены подземелья. Массивная каменная плита под воздействием подъемных блоков поплыла вверх. Злюка слишком спешила вырваться на свободу, так что пришлось нагибаться, чтобы не получить нижним краем плиты по голове. Над выходом из подземелья ударил колокол. Находящиеся на улице люди тут же поспешили к обочинам. Сначала Элбан настаивал на крытой галерее для выхода они из долины, чтобы не шокировать людей, но я, помня отношение жителей королевства к магическим зверям, возразил горожанам от моего решения. Конечно, добавилось забот, но и польза была заметной уже сейчас. Дородная женщина спокойно отошла к стене дома и с недовольным видом оглянулась нам вслед. Но это было недовольство от причиненного неудобства, а не страх перед чудовищем. За злюкой тут же погналась пищащая от радости стайка детворы, но малышня не могла тягаться в скорости с Хидеем, и писк быстро затих позади. Долину мы пересекли едва ли не в мгновение ока, подъехали к строящейся стене. В этом мире нельзя переоценить потенциальную опасность. Рассчитанный на огромных хахковаев проход в стене мы прошли с легкостью и вырвались на простор предгорий. Вдали под солнцем заблестела гладь озера. Озеро тоже преобразилось, на ближнем берегу вырос настоящий городок, который словно крыльями охватывал водоем ремонтными стапелями и ангарами для барж. Путь за пределы моих земель для они был закрыт, но, если бы я не приказал ремонтировать суда, остальные могли бы подумать, что запрет продлится вечно. Сам я сомневался в скорейшем конце изгнания, но весть из столицы королевства интриговала и будоражила. По письмам Насти было ясно, что наконец-то короновавшийся Белинус собирает дворянское ополчение для отражения угрозы с востока, но мне это не грозило. Князь-наместник приписал меня к собственной дружине, которая в любом случае остается на охране провинции. Я остановил злюку на повороте каменистой тропинки и залюбовался массивным плавучим островом. Он был похож на огромную деревянную черепаху с бойницами в панцире и стрелковыми площадками сверху. Прямо возле городка с берега в сторону плавучей крепости были направлены длинные пирсы, возле которых швартовались суда торговцев. Там и находился патрульный дракар речной гвардии. Что ж, сейчас узнаем, что день грядущий нам готовит. Письмо из столицы меня удивило. Приказов от кардинала Дагды я ожидал меньше всего. Он вызывал меня в Лугус для переговоров по важному вопросу. В начале чтения мне начало мерещиться западня с подложным письмом, но мой крестный словно предчувствовал это и вскользь упомянул неловкую сцену с моей крестной матерью во время обряда. Это и убедило меня в подлинности послания. В ответ на мой вопрос о времени отплытия капитан Дракара попросил дождаться утра. Они спешили вверх по течению на пределе своих сил. Выпрашивая отсрочку, капитан с тоской смотрел на Акаиси, резвящихся в воде под контролем дежурного поводыря. «Да, ребятки, кататься на огромных угрях – это вам не веслами махать. И все же ждать утра я не стал. Подлинность письма не отменяла вероятности западни. Вернувшись в логовище, я тут же отправился обратно, но уже в крытом фургоне. Вместе со мной там находились Али и мой однокашник по школе поводырей, Борщ по прозвищу Зеленый. Как ни странно, только с этим поводырем у меня было полное взаимопонимание, да еще с Драганом. Конфронтация с коллегами продолжалась. Еще хуже стало, когда я в приказном порядке забрал для Али ждущего привязки молодого Хидея. Пришлось даже немного поорать. Возгарь готовил зверя для своего дальнего родича, а я предложил отдать парню верхового КВЭ. Последнее слово осталось за мной, но теплоты в моих отношениях с корпусом это не принесло. Поводыри вообще делали вид, что они до сих пор принадлежат короне, а мне их отдали во временное пользование. Ситуацию нужно срочно исправлять, но у меня не было ни идей, ни желания. Фургон остановился у длинного барака на сваях, и мы поспешили внутрь. Здесь нас уже ждала троица запряженных АКСи и гидрокостюмы. Своих сопровождающих я выбрал еще и потому, что оба разделяли мою страсть к подводным путешествиям. Переодевшись, мы начали пристегиваться к пока еще дремлющим они. Тактика подводных пловцов была мной значительно усовершенствована. Перед седлами на боках зверя находились два больших баллона с артефактными накопителями воздуха. Богдан также усовершенствовал легочный автомат, и теперь вдыхать поступающий по шлангам из баллона воздух было значительно легче. Увы, Богдану не удалось превзойти столичных мастеров-артефакторов, и мои подводные очки были значительно лучше аналогов у моих спутников. «Готовы?» – спросил я у напарников и, получив в ответ синхронные кивки, разбудил своего АКСи. Они вздрогнул и, повинуясь команде, скользнул вперед змеиным движением. Мне оставалось только вцепиться зубами в загубник из магически измененной кожи. Крытый док для АКСи мы покинули за 4 часа до заката, так что для конспирации большую часть пути до темноты прошли в подводном положении. Но не беда, воздуха в баллонах хватало почти на 10 часов. Так что даже ночью, для облегчения движения АКСи, мы часто погружались. Ночью подводный мир становился еще более загадочным и умиротворенным, только с добавлением мистики. Фантазия постоянно рисовала в темных водах каких-то чудовищ. И это несмотря на то, что мне как поводырю было точно известно, что там их нет. Мы неслись вниз по течению дальги растянутой цепью. Так как мои очки были значительно лучше, мой АКСи возглавлял отряд. В который раз меня поразил контраст между скоростью и ощущением того, что магический угорь просто висит в толще воды. И только проносящиеся в зоне видимости попутные рыбешки намекали на то, что АКСи развил солидную скорость. Дракар добирался до нас трое суток. Его обратный путь должен был занять 2 дня, а мы преодолели водную дорогу до окрестностей столицы чуть больше чем за 12 часов с небольшими привалами на сугрев пивом и кормежку они. Пришлось даже будить хозяина постоялого двора. Появление лупоглазого чудовища, которое только что вылезло из люка в полустоящего на сваях трактира, могло бы вызвать инфаркт у любого, но не у хозяина этого заведения. Ведь именно для таких встреч он здесь и жил. Еще осенью старый солдат из обслуги корпуса отправился в пригород столицы в качестве разведчика и держателя конспиративной точки. Возможно, это был перебор в плане предосторожности, но денег теперь у меня хватало, так что почему бы не подстраховаться. И только увидев сонный взгляд одного из старых друзей моего управляющего, я вспомнил, что так и не подготовил Элбана к ужину с Богданом. Ничего, артефактор уже не мальчик, нашкодил, пусть отвечает. Лодка на месте, спросил я, снимая гидрокостюм. Рядом переоблачались мои спутники. Конечно, господин, все как положено. Что творится в столице? Неспокойно. Чистые уже надоели всем до колик. От армии нехорошие вести, а точнее, чертовщина какая-то. Говорят, на границе Галапуза и дикари теснят латную конницу. Подробностей узнать не удалось. Я не стал выказывать недовольство скудными сведениями, при встрече с кардиналом информация польется бурным потоком. Завершив переодевание, мы уселись в лодку и взялись за весла. Теперь в мелком суденышке сидел типичный лодочный извозчик и два подмастерья. В роли лодочника, как самый старший, выступал Али. В город я попал с рассветом и без малейших проблем, влившись в поток служащих, которые спешили на работу в центральный квартал. Меня здесь точно никто не ждал, ведь только сейчас в куче километров отсюда капитан Дракора получал от Элбана записку с инструкциями. Охрана осталась в лодке, отпустив меня в свободное плавание по потокам людской реки в берегах столичных улиц, где никто не заподозрил в обычном парне подмастерье того, кто изрядно потоптался по мозолям главы Ордена Чистых. Город немного отошел от траура по королевской чете, но все равно былая веселость покинула его улицы, оставив после себя лишь сосредоточенную суету. Особенно это чувствовалось в моменты, когда рядом находились чистые, а их на улицах было до неприятного много. Несмотря на легкое несоответствие легенде, я заказал себе рикшу, благодаря чему успел к финалу утренней службы в соборе Святой Бетани. Заметив знакомого священника, я подошел к нему. «Эрл Воронов», — удивился священник, — «кардинал ждал вас только через несколько дней. Мне прийти позже?» — ехидно поинтересовался я. Священник тут же встрепенулся. «Что вы? Его преосвященство приказал провести вас к нему в любое время дня и ночи. В этот раз кардинал принимал меня в своем кабинете. Нельзя сказать, что обстановка была спартанской, но здесь не было ни единого намека на роскошь, и лишь переплеты книг выглядели кричаще дорогими. Остальной интерьер состоял из простой резной мебели и тканых гобеленов с библейскими мотивами. «Ты удивил меня, крестник», — улыбнулся отец Дагда, отрываясь от чтения документов на столе. «Присаживайся». Я, не чинясь, присел в кресло перед столом, которое оказалось на удивление удобным. «Вы позвали меня, и я здесь. Ты нарушил приказ короля», — уверенно сказал кардинал, но в его глазах не было осуждения. «А вы могли бы гарантировать, что патрульный дракор дошел бы до столицы? Вот поэтому я и не осуждаю твой поступок, тем более это уже не является преступлением». «Вот оно как», — удивился я. «Да, король снял опалу со всех они и харахов», — спокойно сказал кардинал, протягивая мне свиток. «Неужели брат Врадак отравился собственным ядом?» — спросил я, разворачивая документ. «Это недостойные христианина слова, зато искренние», — автоматически парировал я, вчитываясь в текст. «Должен сказать, что содержимое документа изрядно удивило меня. Белинус I не отбирал у меня зверей, просто разрешал им передвигаться по землям королевства. И что-то подсказывало, что направление этого передвижения понравится мне еще меньше. Король призывает корпус на войну», — подтвердил мою догадку кардинал. «На каких же это условиях?» «На условиях вассальной присяги». «Да не вопрос», — стараясь сдерживать раздражение, — сказал я, понимая, что кардинал здесь ни при чем. «Хоть завтра, как эрл владения Мен, оседлаю Злюку, и в бой. Даже возьму пару оруженосцев, но корпус останется в долине. Иного по древнему договору не имеет права требовать даже король. В чем-то ты прав, а в чем-то ошибаешься. Так просветите меня, ваше преосвященство». «Не заводись, крестник», — напустил строгости в голос Дагда. «Если враг придет в королевство, тебе в своих землях тоже не отсидеться». «Дело не в этом», — возразил я. «По тому же древнему закону дворяне выступают на битву за свой кошт. Если отправлю корпус на войну, то сам сразу же отправлюсь к ближайшей церкви просить милостыню. Или корона обеспечит меня средствами для вознаграждения поводырям». «У короны сейчас туго с золотом», — вздохнул кардинал. «К тому же по сведениям королевских служб, до нищеты тебе очень далеко. А пусть королевские службы не считают чужое золото», — окончательно разозлился я. «И кому эта идиотская мысль вообще пришла в голову?» «Мне», — скромно заявил кардинал. Это заявление моментально стравило из меня всю злость. «Вот удружили», — с упреком выдохнул я. «Давай поговорим спокойно», — строго сказал кардинал и встал с кресла. Он пару минут задумчиво ходил вдоль окна за столом, а затем вновь обратился ко мне. «Поверь, крестник, у меня не было другого выхода. Хотите сказать, что теперь выбора нет уже у меня?» Не унимался я. «Это действительно так», — с упреком произнес мой крестный. «Теперь ты обязан выставить сотню всадников, по тому же древнему закону, в качестве ярла». Дар речи стремительно покинул меня, но через минуту все же решил вернуться, потому что внутренняя жаба, в отличие от мозга, имела иммунитет к шоку. На нее могли подействовать только груды золота. Интересное дело. И позвольте узнать, ярлом каких именно земель мне посчастливилось стать. Горный хребет Лук-Дирк с близлежащими землями. Других свободных земель в провинции Генова больше нет. Лук-Дирк, вы издеваетесь. Там даже рудокопов нет, а эти ваши близлежащие земли – сплошной камень с горстью земли. Ярл Воронов постарался отрезвить меня новым титулом кардинал, но добился обратной реакции. Да нафига мне этот титул? Только начал нормально жить и концы с концами сводить, и тут такая подстава. Чтобы поводыри начали воевать, им нужно хорошо платить. Причем не как наемникам, а постоянно. Хватит жаловаться. Пророкотал тренированным голосом кардинал, у нас не было выхода, у нас, немного сбавил тон я, да, король вызвал меня на совет, и в его глазах я заметил мольбу о помощи, там был Врадак, он явно предложил королю другой выход, какой, заинтересовался я, не знаю, но король явно не мог пойти на его условия, и поэтому призвал меня, так что мне пришлось привлечь к этому корпус поводырей, а значит, и тебя. Если нет другого выхода, пусть король забирает корпус обратно. Мой порыв выглядел как малодушие, чем, если честно, и являлся. Мне было уютно в малых объемах мелкопоместного масштаба. И что делать с объемами княжества, я понятия не имел. И ладно еще в гражданских делах, так ведь все начинается именно с военной повинности. Князья и ярлы должны были выставлять на войну по сотне всадников. У кельтов это 30 рыцарей с оруженосцами, а у славян – полноценная сотня дружинников, и что-то подсказывало мне, что король будет считать не обслугу, а полноценных поводырей. Если учитывать Хахковаев с симбиантами, это больше сотни они. Забрать корпус обратно он тоже не может. Голос кардинала вывел меня из задумчивости. Даже на мое предложение король согласился только после жуткого скандала с Врадаком. А что, приказ короля уже ничего не значит. Я уже давно не являюсь духовником Белинуса и понятия не имею, что происходит во дворце, вздохнул кардинал и бессильно рухнул в кресло. Король ведет себя очень странно, но он владыка королевства, и не наше дело обсуждать его приказы. Поверь, крестник, предчувствие говорит мне, что мы избежали большой беды, бросив на стол карту Сани. К тому же теперь ты стал ярлом, и в этом есть много преимуществ.